Глава 27. «Думаешь, Катю отравили Виктор с Аллой?» — спросила я у Андрея, когда мы вышли на улицу. «Мы с тобой недоумевали, о каком позоре Екатерина обмолвилась Антонине Фириной», — напомнил Платонов. «Теперь ясно, младшая сестра узнала о планах старшей и сообразила, какой ад начнется. Мало того, что сплетники гидрозавода будут полоскать грязное белье Николаевых, так еще и Елизавета Гавриловна разозлится и покажет родне небо с овчинку». Я пожала плечами. «Ни Катя, ни Нина, ни Элла, ни Олег не виноваты. Все затеяли Алла и Виктор. Зачем бабке наказывать других членов семьи?» Платонов открыл машину. «Старуха — городская знаменитость. Ей оказывают почет и уважение. Семья Николаевых принадлежит к элите местного общества. И вдруг такой шмат грязи в нос. Аллочка меняет сына на отца, а рокировки сообщат все газеты о колодке. Думаю, через пару часов возле особняка бабки героини появятся представители местных телеканалов и журналисты. Пресса бесцеремонна, российские репортеры взяли за образец худшую манеру поведения коллег из западных желтых изданий и могут превратить жизнь человека в кошмар, извратить события. Да что я тебе объясняю, сама знаешь». «Елизавета Гавриловна очень печется о реноме семьи», — вздохнула я. «Постоянно повторяет. Не стоит забывать. А вы, Николаевы, у нас безупречная репутация. Дома хоть поубивайте друг друга, а при посторонних держитесь так, как следует. Не позволю запятнать нашу фамилию». «Похоже, ты прав. Бабка не станет разбираться, кто прав, кто виноват. Устроит родне аутодафе. Каждому свой мешок счастья достанется». «Потому Катя и решила удрать с подводной лодки, пока тонуть не стала», — сказал Платонов. «Она могла не сдержаться в ответ на очередную подколку Аллы, шепнуть ей: или ты затыкаешься, или я расскажу бабке, что вы с Витькой развелись». Катя могла не знать про грядущий брак сестры со свёкром, просто случайно увидела ее паспорт с печатью о разводе или услышала обрывки разговора сестры с мужем. Арефьевы решили не рисковать и отравили глупышку. «Чем?» — поинтересовалась я. «Понятия не имею», — пожал плечами Платонов. «Женя уже голову сломал, пытаясь найти ответ на этот вопрос. Виктор читает кучу всякой ерунды, и, возможно, в одной из книг наткнулся на изощренный способ убийства или сам придумал метод казни». «Твоя версия имеет право на жизнь», — дипломатично согласилась я. «Но есть небольшая заноза. Как выяснилось, желудок покойного Геннадия Петровича травмирован тем же способом, но если в случае с Катей Арефьевы попадают под подозрение, у них был мотив, то профессор ушел к праотцам до свадьбы Аллы и Виктора. Зачем парню убивать ученого? Он с ним даже знаком не был». «Одинаковый способ устранения жертв не всегда является свидетельством того, что их уничтожил один и тот же преступник», — возразил Андрей. «Был у нас случай с маньяком, который душил женщин пластиковыми пакетами из супермаркета «Кошка Бу». Отличное название второго магазина, с таким не сыскать. Это не сеть, а небольшая лавочка. Короче, серийщика взяли, он сознался, стал сотрудничать. Но от одного эпизода наотрез отказался. 15 жертв признал, а на 16-й в истерику впал, стал орать: «Эту я не трогал». Я ему возразил: «Слушай, тебе все равно пожизненное светит, почему ты вдруг очевидное отрицать решил?» А он визжит: «За содеянное мной отвечу, а за чужое не хочу». Начал я копать, и что выяснилось? Другой парень, который про маньяка ничего не слышал, свою любовницу таким же пакетом задушил. Совпадение. Вот и в этом деле, похоже, Катю лишили жизни сестра и ее муж, а профессора убил кто-то другой. «Пирамидки с острыми гранями, которые дырявят желудок, большая редкость», — уперлась я. «Пакеты с надписью «Кошка Бу» тоже», — не дрогнул Платонов. «Ладно», — сдалась я. «Пойду заберу печенье и лягу спать». «За коврижечкой прибежали?» — спросила Лариса. «Вот она, свеженькая». «Отлично», — обрадовалась я. «Давайте то, что с черносливом. Недавно к вам Элла заходила и купила печенье, но забыла пакет на прилавке». «Если покупатель что оставил, я всегда верну в целости и сохранности», — кивнула кондитерша и нагнулась. «Вот бисквиты, я положила их под прилавок. Неудивительно, что у невестки память отшибла. Слышали, какое у Николаевых происшествие?» Я прикинулась удивленной. «Нет». У Ларисы загорелись глаза. «Алку, старшую дочь Нинки, знаете?» «Очень поверхностно», — сухо ответила я. «Красивая, хорошо воспитанная женщина». Кондитерша легла грудью на прилавок. Что я вам расскажу? Алла сегодня мужа бросила, улетела с его отцом, своим свёкром, в Америку на ПМЖ. Иннокентий Ефимович в Нью-Йорке дом купил, о как. Вера Михайловна застукала парочку в аэропорту, они там сексом в разных позах занимались. Прямо на чемоданах? Серьёзно спросила я. Лариса выпрямилась. Чего? Алла и Иннокентий на глазах всего народа прямо на саквояжах в интимную связь вступили, уточнила я. «Иначе откуда Вера про секс знает?» «До такого они пока не дошли», — противно захихикала Лариса. «В туалете устроились, в женском». «А-а-а-а!» — протянула я. «Ясненько». Кондитерша уловила в моём голосе иронические нотки и её понесло. «Не верите? А зря. Свёкр невестке шубу купил из Соболя. Алка в ней в самолёт шла». «Небось, вспотела бедняга», — хмыкнула я. «Жарко ведь, в августе в Дохе из меха». «Пар костей не ломит», — заявила владелица лавки. Алка топала вся в брюликах, на голове диадема, а потом Виктор появился, и драка случилась. Муж хотел Алку домой утянуть, а его папаша не дал. Сцепились мужики не по-детски. «Вот это да!» — восхитилась я. «Прямо Санта-Барбара, и кто победил?» «Иннокентий Ефимович», — объявила сплетница. «Он невестку подхватил и в самолёт унёс. Короче, опозорила Алка семью Николаевых. Ко мне сегодня много народу заходило, и все только об этом судачили». «Щёлк-щёлк, ложечка-корёжечка», — прохрипел попугай из клетки. «Бом-бом, ш-ш-ш». «Боня сегодня разговорился», — засмеялась Лариса. «С утра весёлый». «Ш-ш-чпок», — продолжала птица. «Дзынь-дзынь, трык-трык, хе-хе. Щёлк-щёлк, ложечка-корёжечка, бом-бом, ш-ш-ш». «И всегда одно и то же несёт», — развеселилась Кузнецова. «Говорила уже, ни разу порядок не перепутал. Сначала щёлкает, про столовый прибор вещает, затем бумкает и шипит. Сейчас следующую порцию выдаст». Боня чуть наклонил голову. «Ш-ш-чпок». «Ну, что я вам говорила?» — обрадовалась Лариса. «Ну давай, ждём последнюю серию». Птичка не подвела хозяйку. «Дзынь-дзынь, трык-трык, хе-хе». «Цирк в зоопарке, ухохочешься от него», — продолжала веселиться кондитерша.